29. Рейзер. «Видишь его?» — спросил Бейл. Рейзер вывернула голову и увидела человека в таком же черном костюме, как у Бейла. Когда он вильнул в сторону, она заметила гладкий блеск каблуков НКЗ. Несмотря на костюм, ветер вдруг показался ей очень холодным. «Ну что?» — сказал Бейл. «Все не так, как ты думаешь». «А как тогда?» — не дав ей ответить, он исчез, взмахнув плавниками и блеснув золотом, а следом за ним мимо Рейзер пронес его двойник с золотыми подошвами. Прежде чем он ускользнул из пределов захвата, она переключилась на имитацию, и, рванувшись следом за Миласко, почувствовала, как плавники прижались почти вплотную к костюму. От ускорения кружилась голова. Но ее костюм был не так хорош, как у них, и вскоре Рейзер отстала от Миласко, а программа имитации отключилась, как только он вышел из радиуса захвата и спустя мгновение скрылся из вида. Как и Бейл. Поток выпрямился. Она продолжала лететь быстро и заметила впереди две золотые точки, а затем еще две. Пары сближались. Она выругалась. Бейл будет уверен, что она в союзе с Миласко. Ему и в голову не придет, что Миласко может собираться убить их обоих, что логичнее будет сначала прикончить самого Бейла, а потом вернуться за более легкой жертвой. Глупый. Глупый Бейл. Они скрылись в маленьком тоннеле слева так быстро, что Рейзер едва не просмотрел их маневр, и даже с такого расстояния и с запасом времени чуть не пролетела мимо поворота, тяжело врезавшись в стену и изрядно перепугавшись. Между ними теперь мелькали вспышки огня. Сначала Рейзер подумала, что это блеск ботинок, но нет, это было не так, они взяли с собой оружие. Значит, Бейл не сомневался, что это случится, и оказался прав. Рейзер кричала ему, но он был далеко за пределами радиуса связи, да и вообще, который из них Бейл? Тоннель сужался, и Рейзер переключила костюм на авто, переместилась в центр и сосредоточилась на летевших впереди. Ее рука стала хуже двигаться и начинала болеть. Должно быть, она серьезно ушиблась о ту стену. Рейзер чувствовала себя идиоткой из-за того, что кричала, как будто крики могли пересилить настройки комма. Она все еще не могла разобрать, кто из них Бейл. Впереди был огромный круг непроницаемой темноты, а ветер замедлялся. Должно быть, поток становился шире. Двое летунов разлетелись к противоположным стенам, все еще стреляя друг в друга. А потом стрелять продолжил только один. Рейзер приближалась к ним, но не понимала, кто есть кто. Потом слева от себя она увидела рассекающий воздух трос и подумала, что его выбросил Бейл. Она сложила плавники и направилась к нему. На ее плече погасла трубка, и Рейзер заметила направленный на нее маленький черный кружок дула. Она отдернулась в сторону, и полоска света едва разминулась с ее бедром. «Не Бейл!» Она начала поворачивать ко второму летуну и крикнула ему. «Все в порядке, я с тобой!» «Рад слышать!» — донеслось из комма, только это был не тягучий выговор Бейла. Рейзер замедлилась. «Это Бейл в нее стрелял? Что происходит?» Может, он просто предупреждает, чтобы она держалась подальше? На мгновение ей показалось, что она различает их, но летуны сблизились, и Рейзер лишилась всякой уверенности. Впереди был долгий вираж. Один из летунов выбросил трос и сместился к внутренней стене, закувыркался в облаке гравия и снова выровнялся, оставаясь рядом со стеной. Второй в это время держался середины трубы и пульсировал светом. Камешки разбивали луч на ослепительные угольки. Изгиб сужался, и Рейзер свернула к внешней стене, работая плавниками на лодыжках, чтобы снизить скорость, и выпустив трос, чтобы затормозить еще сильнее. Это было опасно. Она чувствовала, как ее грудь пульсирует под давлением костюма. Она поздно вышла из поворота и почти не замедлялась. Летун у внутренней стены был дрожащим пятном, уносящимся прочь от летуна в центре, который все еще удалялся от Рейзер. Тот, что у внутренней стены, уже исчез за поворотом. «Скорость тьмы», — подумала Рейзер и прошептала себе, — «нет». Она обрезала трос и отчаянно заработала плавниками, пытаясь не отставать от второго летуна. Вираж, казалось, длился вечно. Она вышла напрямую и увидела, что Бейл, это должен быть Бейл, далеко опережает летуна в середине и несется по прямой. Рейзер вспомнила, что он говорил ей о скорости тьмы и о смерти. Она представляла, как это случится. Его траектория выхода была сбита на несколько градусов. Он направлялся к стене. «Бейл!» — бессмысленно крикнула она, когда летун в середине выпустил в него непрерывную огневую спираль. Летя против ветра, вьющийся пламенный шнур медленно нагонял Бейла. Тот не менял направления и летел прямо, не отворачивая от стены, не уклоняясь от приближающегося потока огня из пульсера. Он вышел на скорость тьмы и перешагнул край, потерял сознание. Его ждала гибель. «Бэйл!» — снова крикнул Рейзер, когда он одновременно с петляющей нитью света ударился в стену и исчез в ослепительном выбросе камней и пламени. Тот, что летел посередине, пронесся мимо стремительно распускающегося бутона обломков и развернулся, выбросил несколько тросов и затормозил, казалось, полностью, хотя стены все еще проносились мимо них обоих. Он ждал ее. Бутон впереди терял форму и осыпался. Внутри него вспыхивали и умирали огненные прожилки. «Бэйл!» — неожиданно подумала она, уверенная в этом и неуверенная. «Это был Бэйл!» Рейзер дрейфовала к нему, отчаянно выкрикивая его имя. «Бэйл должен был выжить. Она не могла его потерять. Бэйл, все хорошо, я с тобой. Мне нужно тебе кое-что сказать». Ответа не было. Она была недостаточно близко, чтобы ком включился. Он выгребал против течения, как будто это не требовало никаких усилий. Рейзер вдруг засомневалась. Действительно ли это костюм Бэйла? Ветер скрадывал детали. Ясно виделся лишь двойной отблеск золота. «Мне нужно кое-что тебе рассказать о той ночи, Бэйл, но я с тобой», — проговорила она. Ком с шипением оповестил о контакте. «Нет, ты пока еще не с ним». «Миласка», — прошептала она. Обломки камня за его спиной уже почти унесло течением, и остался только пыльный туман. Они с Миласка пролетели мимо. Рейзер выбросила все тросы вправо и стала грести прочь от него, повернув так резко, что у нее потемнело в глазах. Импульс Миласка пролетел вплотную к ее костюму. Бэйл вколотил ей в голову, что достаточно малейшего разрыва, чтобы ветер разодрал весь костюм. Если это случится, ее смерть пролетит быстрее, чем на скорости тьмы. Миласка развернулся следом за ней. Рейзер вращалась и виляла, глядя, как импульсы рассекают потоки ветра вокруг нее, но не могла его стряхнуть. Он был так близко, что через ком слышалось его дыхание. А потом Рейзер услышала, как кто-то сказал. «У тебя на хвосте, Миласка». Не тень, но еще один летун, вынырнувший из рассеявшегося облака пыли возле стены. И, как у сказочного принца, ноги его были обуты в золото. «Бэйл!» — завопила Рейзер. «Теперь мы друг другу верим, да?» — послышался его голос. Она крикнула: «Да, Бэйл!» Миласка разворачивался, и Рейзер поняла, что Бэйл не может в него выстрелить, потому что боится попасть в нее. Но она видела, что если не атаковать сейчас, то Миласка спокойно сможет выстрелить в него. «Бэйл, стреляй!» Бэйл не стал этого делать, а срезал к другой стене, чтобы найти угол, с которого не заденет ее. Однако Миласка перемещался вместе с ним, используя Рейзер как защиту и прицеливаясь. В остальном он ее игнорировал, полагая, что угрозы она не представляет. «Это мы еще посмотрим», — подумала Рейзер и настроила имитатор на Миласка, зная, что этого он не ожидает. Его рука дрогнула, компенсируя легкий толчок установки связи, он прошептал. «Умно, но так ты останешься ровно там, где мне нужно». «Бэйл!» — крикнул Рейзер. «Уходи сейчас же!» Он не послушался. Но Рейзер все еще могла спасти их обоих. Она знала это. И подняла свой срезак, нацелив на руку, в которой Миласка держал оружие. Миласка оказался слишком быстро и выстрелил в Бэйла, прежде чем она успела выпустить трос. Рейзер снова прицелилась и выбросила его. Грудь Бэйла взорвалась беззвучно. Слышен был только шум ветра. В одно мгновение его тело словно вырвалось из костюма и разлетелось облаком крови и плоти. А потом остались только две золотые капли, которые унеслись прочь и исчезли. Рейзер поняла, что Бэйл пожертвовал собой, чтобы она смогла разобраться с Миласка, но тот уже разворачивался, нацеливая свою ленту, чтобы отбить выпущенный из ее срезака трос. Она дернулась в сторону, все еще привязанная к нему имитатором, и небольшого рывка оказалось достаточно, чтобы сбить траекторию его ленты, пролетевшей мимо ее троса. Трос обвил руку Миласка, и тот выругался. Его начало закручивать. «Да», — подумала Рейзер. Она почувствовала, что повторяет его движение, и обнулила имитатор, оставив Миласку кувыркаться привязанным к ее тросу. Он все еще был рядом с ней. «Все не так просто», — прохрипел он. Не обрезав трос, она не могла справиться с ним, но это освободило бы руку с пульсером. Выбора у нее не было. Трос пришлось обрезать. Миласка, борясь с ветром, повел пульсер в ее сторону. Рейзер была достаточно близко, чтобы увидеть выражение его лица сквозь визор. Радужки цвета индиго и блеклая улыбка. Краем глаза она видела, как пульс разворачивается к ней, как тупой угол становится острым, приближаясь к нулю градусов. «Вот и все», — сказал Миласка. «Деваться некуда». Все казалось таким медленным. Пульсар почти достиг цели. Рука Миласка была тверда и почти не колебалась под ветром. «Нет», — сказала Рейзер, и выпустила в него все, что смогла. Бурю из сохранившихся тросов и лент. А потом сделала то единственное, чего он не мог ожидать. Бросилась прямо к нему. Миласка взмахнула руками, когда Рейзер обоими кулаками врезалась в его визор и ударил ее по шлему стволом пульсара. Он ухватил ее за талию и пнул, но его тонкие инказы оказались бесполезными. А потом Рейзер почувствовал, как его рука нащупывает аварийный клапан ее костюма. Почувствовал рывок, такой сильный, что он выбил из нее дыхание. «Раз!» – прошептал Миласка. Она немедленно поняла, что это значит. Чтобы выпустить воздух из костюма, клапан нужно было дернуть трижды. Он только что начал снимать предохранитель. Рейзер попытался оттолкнуть Миласка, но его захват был безжалостен. Мимо пронеслось облачко пыли и камней. Рейзер ощущала нестерпимую скорость и в то же время абсолютную неподвижность. Она вскинула руку и ударила Миласка наотмашь. Его голова дернулась, и он на мгновение дрогнул, а потом ухмыльнулся и стабилизировался. Облачко исчезло. «Давай, бей меня! Сделай так, чтобы я тебя запомнил!» Он снова дернул клапан на ее талии. На этот раз она почувствовала, как что-то подалось. «Два!» — сказал он. «Предохранитель снят! Скажи до свидания!» Рейзер снова размахнулась и ударила со всей силы, в этот раз подняв поврежденный запястный плавник. Миласка не видел заостренного края плавника. Рейзер почувствовала, как он снова ухватился за клапан. Они кувыркались в центре тоннеля снова и снова, как распаленные любовники. Рейзер хекнула, собрав все силы. Плавник врезался в визор Миласка и соскользнул по нему. Ничего не случилось. Визор оказался слишком крепок. Инерция удара потащила ее руку по гладкой металлизированной щечной пластине и увлекла до самого подбородка, но плавник не пробил ни одну часть шлема. Миласка не отпускал ее. Он сказал «тррр». Рейзер почти не сознавала, что ее запястье соскальзывало все ниже, пока плавник не уперся в воротник костюма и не разрезал его вместе с шеей Миласка. Он замер. Его глаза выпучились. Руки на талии Рейзера ослабли. Она не меняла положение, и давление ее запястья было единственным, что сохраняло Миласка жизнь. В его расширенных глазах Рейзер читала полное понимание. Обезумевший тоннель вращался вокруг них. Когда Рейзер начала отводить руку, он прижался к ней головой, пытаясь прожить хоть на секунду дольше. «Кто тебе платит, Миласка?» Он попытался заговорить, но изо рта выходила только кровь, чертившая спирали внутри его шлема. Его глаза начали кровоточить. «Скажи, а то я тебя отпущу». Он ответил кровью. Дожидаясь признания, Рейзер почувствовал копошение на талии. Миласка ничего не пытался ей сказать. Он собирал силы, чтобы в последний раз рвануть ее экзоклапан. Рейзер выдернул руку из разреза на его шее и увидела, как он немедленно выплеснулся наружу, расползаясь в клочья и цепляясь за вьющиеся остатки ее тросов и лент. «Это тебе за Бейла, ублюдок!» — всхлипнула она, хотя от Миласка не осталось ничего, что могло бы ее услышать. Она обрезала все тросы, отпустила костюм с остатками тела Миласка и стала вращаться, вращаться, вращаться.